Нами ответила Дэн-Дэн Муси и услышала Усоппа. Он сказал Нами приехать на дальнюю часть острова, потому что люди хотели, чтобы она пришла. Он вешает трубку, и Нами отправляется на Широмакуба и на остров. Нами едет на Широмакуба и в пещеру, где она видит меховых мальчиков-подростков с желтой булавкой с ее татуировкой синего цвета, которая представляет их как фан-клуб аренами. Ведя Нами через пещеру, они начинают с ней флиртовать. В городе остальная часть команды смотрит на разные места города, которые напоминают их родные города. Луффи катается на ветряной мельнице, когда старик говорит ему, что он должен быть знаком с ними, потому что он из деревни Фуша. Луффи отвечает, что он есть, но у них нет такого большого. Зара пошел в тренировочный зал, идентичный тому, что был в деревне Шимацуки. Он видит манекены и вспоминает прошлое, когда его друг Куина тренировался и сражался с ним, когда они были моложе. Затем выходит учитель со своими учениками. Когда они видят Зара, учитель говорит своим ученикам сражаться с ним, думая, что Зара хочет бросить вызов Дадзё. Но мужчина останавливает их и говорит, что он охотник на пиратов Зара. Затем ученики и учитель забрались на него, чтобы получить от него автографы. Яка, маленькая девочка, шпионила за ними и начинает злиться на людей за то, что они впускают пиратов. Усопп подошел к особняку и был потрясен, увидев, насколько он тонкий. Мужчина сказал ему, что Луиджа раньше жила в таком особняке. Усопп утверждает, что этого не было. Затем дверь открывается, и Усопп смотрит на девушку, сидящую на стуле. Сначала он думает, что это Кая, но понял, что ошибался, когда увидел старую женщину с фиолетовыми волосами, которая была размером с ребенка. Усопп потрясен крошечным размером старушки. Она, кажется, злится на него, а затем спрашивает Усоппа, из деревни ли он Сиропа, на что он отвечает утвердительно. Она также знает, что он сын Исоппа. Затем Усопп спрашивает, действительно ли она жила там в особняке. Затем старушка душит Усоппа землей и говорит ему, что жить там – мечта каждого. Она также хотела жить там, когда была ребенком, и сделала это правдой, когда приехала в Little East Blue. Яка тоже шпионит за ними и все еще злится. Санджи подошел к плавучему ресторану и начал разговаривать с поваром, который готовил. Когда повар готовит еду, он спрашивает, является ли Санджи членом соломенной шляпы, и узнает, что Санджи был поваром на оригинальном Барате. Повар говорит Санджи, что ему нравится еда Зиффа, и он пытался скопировать его идеи рецептов, когда ресторан открылся. После того, как оба спустятся в столовую, Санджи получает еду, которая выглядит и на вкус как еда Зиффа. Затем Санджи говорит повару, что его блюдо на вкус даже лучше, чем у Зиффа, что заставляет повара плакать от радости. Яка также шпионит за ними, все еще злясь, что люди наслаждаются присутствием пиратов. В пещере с нами дети показывают ей обнаженную статую себя, основанную на ее плакате с наградами, сделанном из сталагмита. Возмущенная, Нами бьет каждого из них по голове и приказывает им надеть рубашку. Внезапно из воды выскакивает подводный корабль. Внутри на палубе стояли мужчины, одетые как мексиканские борцы, а некоторые в сомбреро. В городе повар устраивает пир в честь прихода на остров пиратов соломенной шляпы. Старик отмечает, что это приветственная вечеринка для экипажа. Затем экипаж ест мясо, а остальные пьют саке. Яка затем идет в пещеру, когда выходит Нами. Нами сказала им, что они сказали, что они почти у цели, но заставили ее гулять часами. Затем Яка останавливается возле Нами и спрашивает ее, что она пират. Она говорит Нами, что женщины-пираты сумасшедшие. Затем она бежит в пещеру, заставляя Нами попытаться остановиться. Затем они сказали Нами, что ее отца убили пираты. Возвращаясь к фестивалю, внезапно раздалась серия выстрелов из цепной пушки, разрушившая большинство зданий. Пираты Амиго показали себя с оружием, сказав гражданам, что они хотят жука, босс. Яка выходит посмотреть, что происходит. Затем повар видит перед собой сломанный кусок дерева с надписью «Барати». Подавленный, он идет за Карта, но был легко побежден одним из них, стрелявшим в него. Санджи помогает повару, и подходит старик, говоря, что он представляет среду обитания острова. Старик отвечает, что они не могут его забрать, и говорит, что они могут иметь все на острове. Карта отвечает, что он хочет всего. Деньги, еда и жук тоже. Луффи появляется перед пиратом, поглаживая его большой живот. Затем Карта спрашивает его, кто он и что делает. Затем Луффи объясняет, что планирует сразиться с боссом на следующий день после того, как он линяет и вырастет. Затем Карта стреляет из пушек в Луффи, но они легко отражаются. Карта удивлен, прежде чем Луффи пинает его. Луффи вызывает Зоро и Санджи, чтобы помочь ему сразиться с другими. После этого из ниоткуда появилась шипастая сеть, которая захватила Луффи. Идущий солнечный, Наруто целовался с Джиной, сидящей на сиденье вокруг мачты. Отодвинувшись, сжимая ее задницу, Наруто посмотрел, чтобы увидеть, как другие играют в карточную игру, в которой Робин выигрывает, прежде чем его оттолкнули, чтобы продолжить целоваться с Джиной. Бум! Что это было? Спросил Чоппер, прежде чем все побежали в сторону острова, когда они подплыли ближе, чтобы встать на якорь. Они увидели дым, клубящийся с вершины горы. «Они в порядке?» – спросил Брук, глядя на дым. «Думаю, поймать жука сложнее, чем они думали», – сказал Наруто, положив руки на перила. «Пойдем, поможем им», – сказал Фрэнки с ухмылкой. «Я пойду, у Усоппа все еще есть один из моих кунаев», – сказал Наруто перед тем, как исчезнуть. В городе другой пират Ларго показывает, что он ел ами-ами-но-ми, чистый фрукт, который дает ему возможность создавать сети из своего тела. Зоро и Санджи пытаются атаковать Ларго, однако ему удается захватить их обоих своими силами, оставив троих главных бойцов пиратов соломенной шляпы в ловушке. Яко отчаянно бросается к Карта, чтобы атаковать его бамбуковым мечом, и внезапно появляется красный светящийся босс и начинает атаковать пиратов Амиго. Затем Ларго ест факел и создает пылающую сеть, которая останавливает гигантского жука в воздухе, в то время как другие пираты Амиго стреляют в него из своих ружей, оставляя его на полу. Яко подходит к нему и спрашивает, в порядке ли он. Он снова начинает вставать и летит к пиратам Амиго, чтобы позволить им забрать его, чтобы деревня была спасена. «Ну, что у нас здесь?» Все повернулись и увидели Наруто, стоящего рядом с Усоппом, с руками в карманах и в шляпе. «Я думаю, мы скучаем по вечеринке, а?» Хлопнуть, хлопнуть, хлопнуть, хлопнуть. Другие пираты стреляли в Наруто, который исчез из их поля зрения, прежде чем появляться в случайных местах, и вывели их, оставив только братьев. Создав по два расингана, спиральные сферы, в каждой руке, он появился позади них и ударил их по спине, отправив их на их суб-корабль. Затем он создал большой, прежде чем прыгнуть в воздух, а затем бросил его на корабль, уничтожив его, прежде чем приземлиться в воде с всплеском. Позже Наруто стоял с Усоппом, Санджи и Зоро, наблюдая, как Луффи сражается с теперь гораздо более крупным боссом, который стал зеленым и получил клыки. Неизвестное местоположение. «Я думал, эти пираты Амиго утверждали, что они особенные в ловушках», сказал мужчина другому, сидящему за столом и курящему сигару, когда несколько горящих глаз смотрели из окна. «Это массивный мужчина, одетый в традиционную японскую одежду, состоящую из оранжевой отделки, красного и черного кимоно, связанных вместе темно-зеленым поясом и золотой цепью на талии. У него также есть рваное желтое полосатое пальто хари, накинутое на плечи. У него золотистые волосы, похожие на гриву, доходящие до земли, а на макушке – часть рулевого колеса. У него золотой густой пучок волос вместо бороды у основания подбородка и черная бородка с заостренными краями вокруг рта. Его брови также темные и заостренные, а на левой стороне лица и вокруг глаз есть несколько пурпурных пятен. У него также отсутствуют ноги, а мечи используются как протезы. Это золотой лев Шики, он же летающий пират. Он адмирал пиратов Золотого Льва, первый и единственный человек, которому удалось сбежать из Импилдауна. «Может быть, они», — сказал Шики человек впереди, «но мы потеряли с ними связь». Затем Шики повернулся и посмотрел назад, показывая мужчину, держащего пузырек светящейся жидкости. Это очень высокий мужчина с клоунской внешностью. У него волосы цвета индиго с двумя особенно большими пучками сбоку, а лицо белое, с фиолетовыми линиями возле глаз. Он пузатый, с тонкими конечностями и мускулистым торсом, что делает его тело похожим на мерную фляжку. На лбу у него пара фиолетовых очков круглой формы. На нем большой желтый шарф цвета индиго в горошек и туфли в полоску индиго. На нем также комбинезон цвета индиго, обнажающий грудь, с двумя рядами пуговиц спереди и лабораторный халат поверх них. На руках у него пара коричневых перчаток. Это индиго, ученый пиратов Золотого Льва. О, ну, по крайней мере, у нас есть уверенность, что созданные нами монстры готовы нюхать, сказал Шики, когда снаружи треснула молния, показывая, что глаза принадлежали очень большим животным и насекомым. «Мы можем жить без одного гигантского жука, это не повлияет на мои планы». Он встал, когда за ним шла большая горилла. У него пурпурно-красный мех, возвышающийся над ними. У него большой торс и массивные руки, почти доходящие до земли, с большими ладонями. Для сравнения, ноги у него совсем маленькие. У него большие клыки, а глаза скрыты за очками круглой формы. На нем розовый пиджак с большими пуговицами спереди и голубое ожерелье из бусинок, свисающие из кармана на груди. У него зеленые бермуды в горошек и яркая голубая шляпа с таким же рисунком. На шее у него белый шарф. Это командир Скарлетт, высокопоставленный член пиратов Золотого Льва. В конце концов, у меня есть еще много кровожадных зверей, которые будут выполнять мои приказы. Мы объявим войну всему проклятому миру. Никто не сможет меня остановить. Золотой Лев будет править безраздельно. Джихахахаха. Он закричал, прежде чем рассмеяться. 1. Этого. 2. Наполнитель для Strong World, вышедший в Impel Down. Глава 29. Я надеюсь, что с остальными все в порядке, сказал Наруто, поправляя соломенную шляпу на голове, глядя на множество парящих островов вокруг себя после приземления на остров. Теперь на нем черная рубашка, выцветшие синие джинсы и коричневые ботинки. У него посох в кобуре на бедре, а лезвие на пояснице. Я уверена, что они в порядке, сказала Джина в обтягивающей красной рубашке и черных джинсах. В конце концов, они сильны. Внезапно деревья возле них сдвинулись с места, прежде чем появилась большая змея и ударила их. Наруто схватил Джину и отпрыгнул, когда змея ударилась о землю. Затем Наруто создал трех клонов, каждый из которых создал Расинган, спиральную сферу, и ударил змею по голове, убив ее. Нами. В заснеженной части острова Нами подошла к краю бассейна внутри большой оранжереи. На ней черно-белое бикини в вертикальную полоску. Затем она нырнула и поплыла под водой на другую сторону, прежде чем заметила большие вентиляционные отверстия фильтра на полу, прежде чем добралась до края и перевернулась, чтобы оттолкнуться ногами, и подплыла, чтобы плавать обратно на другую сторону. Затем она вышла и подошла к гамаку в красно-белую полоску с большим полотенцем, чтобы вытереться, прежде чем прыгнуть, услышав музыку, прежде чем взглянуть на лестницу, ведущую к двери. Она увидела наверху белую простыню, за которой танцевали трое мужчин, прежде чем она упала, показывая Скарлетт, Шики и Индиго, которые какое-то время танцевали, а затем спустились по лестнице. Они танцевали несколько минут, прежде чем остановиться в позе невозмутимой Нами. Джихахахаха, ты начинаешь выглядеть довольно комфортно. Значит ли это, что ты передумал, куколка? Нет, отпусти меня. Джихахахаха. Сильный ум и твердая голова, без сомнения. Женщина по моему пыльному старому сердцу, сказал Шики, прежде чем Индиго улыбнулся и пошел вперед. И его ботинки издавали пукающие звуки, раздражающие капитана. Это единственная пара обуви, которая у тебя есть. Он кричал на ученого-клоуна, который остановился перед тем, как быстро топать ногами и махать руками в пантомимизме. Что, черт возьми, ты пытаешься мне сказать? Я только что вспомнил, что хочу тебе кое-что показать. Он сказал высоким голосом, прежде чем Шики остановил его. Ты можешь говорить? Спросил Шики, заставив Скарлетт засмеяться и хлопнув в ладоши, заставив Шики осмотреться. Это моя мать? Он попросил Индиго дать ему пощечину. Да ладно, он явно горилла. Он крикнул перед тем, как все трое позировали Нами. Не смотри на меня, ты такой крутой, что заставляешь ледяную бухту пускать слюни. Джихахаха. Затем Нами подошла к окну и выглянула наружу. Как все пошло так плохо? Воспоминания. Недели ранее, Таузинцанни. Что там говорится об Истблю? Спросил Луффи, когда вся команда находится на палубе у мачты, а Нами в белой рубашке без рукавов, коротких шортах в голубую полоску и на высоких каблуках читает из бумаги. Наруто одет в голубую рубашку с черными джинсами и коричневыми туфлями. На Джине был желтый топ и белые короткие шорты. Луффи без рубашки, с желтым шарфом и синим купальным костюмом. Усопп носит красно-белую шляпу с черно-белым пальто в вертикальную полоску с оранжевым капюшоном и свистком с красными плавками. Зара одет в рубашку с красными пуговицами, расстегнутую с розово-фиолетовой полосой, идущей вертикально вниз по левой стороне, а также на его хромаке и штанах. У Брука фиолетовая повязка с желтым цветочным узором, он курит сигарету. На нем также желтая рубашка, красные брюки и браслеты. Чоппер одет в розовую медвежью робу. На Санджи белая рубашка с длинными рукавами, свободный фиолетовый галстук в белую полоску и желтые брюки. На Робин оранжевое платье и коричневые сапоги до колен. А на Фрэнке банановая шляпа, золотая цепочка на шее и зеленая рубашка с темно-зелеными рукавами. Ну, заголовок просто гласит: «Опасность. Смертельная тайна разложения городов». Затем она протянула Луффи газету, прежде чем продолжить. «Очевидно, множество мест было уничтожено в одночасье. Наши города пока не пострадали, но, кто знает, может, так и не останется надолго. Примерно половина нашей команды родом из Истблю», — сказал Чоппер Бруку. «Луффи, Усоп, Нами и Зара». Затем он повернулся к Санджи, который затянулся сигаретой. «Разве ты не оттуда? Я родился в Нортблю, но вырос в Истблю». Внезапно их накрыла тень, и группа подняла голову и увидела большой камень, плывущий над ними с золотой головой льва, веслами и парусами. «Что, черт возьми?» — спросил Наруто, прежде чем распечатать винтовку, и снял прицел, чтобы посмотреть, как он проходил мимо них, в то время как остальные подошли к рулю. «Это пиратский корабль. Наверху — веселый Роджер. Надвигается циклон!» — Нами крикнула Луффи, который прыгнул на подставное лицо, чтобы выкрикнуть предупреждение. Внезапно тональный набор упал, и Луффи поймал его. Он бросил его Нами, которая предупредила его перед тем, как поднять тональный набор. Они повернули Санни, когда внезапно ударил циклон, заставив Наруто создать клонов, чтобы поднять парус. Позже, когда шторм утих, Шики спустился на сиденье вокруг мачты. «Я капитан Шики Золотой, такой же пират. Кто записал сообщение на этот тональный набор?» Наруто взглянул на Нами, которая подняла руку. «Это был я. Так что ты куколка, спасибо тебе». «Конечно. Эй, летающий парень, как ты заставил этот остров плавать?» Луффи попросил Шики посмотреть на его корабль. «Ах, вы имеете в виду мой корабль. Что ж, благодаря Фува-Фува-Номи, плавающий фрукт, я могу управлять гравитацией любого объекта, которого я касаюсь, неважно, насколько он большой или маленький». Затем Шики подошел к гантели и коснулся ее, сбривая ее, двигая рукой, а затем заставил ее упасть, и Зара поймал ее. Он объяснил, что может только заставить себя плавать, но это предел живых существ, прежде чем пригласить их на свой корабль. Луффи отказался, так как хотел вернуться в Истблю, к удивлению остальных. Шики посмотрел вниз, прежде чем рассмеяться, и предложил свою помощь, переправив их корабль обратно в Истблю. Поднявшись в воздух, остальные переоделись. Наруто одет в соломенную шляпу, черную рубашку, выцветшие синие джинсы и коричневые ботинки, сказала Джина в обтягивающей красной рубашке и черных джинсах. Волосы Робин собраны в хвост, на ней очки с рюкзаком, бело-зеленая рубашка в горизонтальную полоску с длинными рукавами, доходившую до ее талии, и зеленые сапоги до колен. У Брука солнцезащитные очки в афростиле, оранжевую рубашку с длинными рукавами под черным жилетом с цветами и брюки, на правой ноге оранжевые и черные вертикальные полосы, а на левой – белые. На Санджи черная ковбойская шляпа, розовая рубашка с пуговицами, красный пиджак, коричневые шорты и черные ботинки. У Фрэнки кожаная куртка и золотые звезды на спидометре. На Зара красный платок с подсолнухами. Чоппер одет в желтую шляпу с изображением веселого Роджера, зеленую рубашку с розовым цветком спереди и темно-зеленые шорты. На Луффи очки под шляпой, зеленая рубашка с сумкой через плечо и розовые шорты. Усоп одет в оранжевый шлем с очками и оранжевый комбинезон, верхняя часть которого обернута вокруг его талии, показывая пурпурную рубашку без рукавов, желтые эскоты и белые перчатки. Они всплыли вместе с кораблем Шики, показывающим, что вокруг них плывут несколько островов. Шики объяснил, что все, что он делает, будет плавать, пока он не решит иначе. Он объяснил, что называет это Мервилли. Затем он схватил Нами и заставил Санни упасть, пока он уходил на свой корабль. «Сукин ты сын!» — Наруто закричал, обнимая Джину, прежде чем Шики повернул корабль, отбив паруса к другим островам. Конец воспоминаний. Нами была вырвана из ее мыслей, когда Индиго принес клетку с птицей. Это гигантская желтая птица, похожая на помесь утки и павлина. У него голова и клюв, как у утки, но остальная часть его тела, как у павлина с гигантскими крыльями. Еще у него насморк. Птица вылетела и приземлилась на Шики, после чего поразила их электричеством, после чего Шики ударил его и направил на Нами. «Эй, эй, лей его одному!» Нами крикнула, подбегая к птице. Он эволюционировал, чтобы рассеивать личное электричество, сказал Индиго с Земли. «Развитая?» – спросила Нами, глядя на птицу, вставшую между ними. «Что ты имеешь в виду? Что это? Вы хотите знать?» – Шики спросил ее, прежде чем он начал объяснять, что растение здесь, называемое ИК, может заставить животных очень быстро развиваться, делая их очень сильными. Индиго показывает, что он улучшил препарат, назвав его ИСКУ, который Шики использовал на животных острова, заставляя их мутировать до больших размеров, а также увеличивая их интеллект и агрессию. Нами защищает птицу, и птица остается с ней, когда Шики и его люди уходят. Вне, на другом острове Санджи и Усоп сражаются с различными животными, в то время как Санджи ищет Робин и Нами, в конечном итоге падая с одного фрагмента острова на другой, прежде чем оказаться в озере рядом с деревней. На зимнем острове Зара и Чоппер спасают молодую девушку, у которой короткие рыжие волосы, которые кажутся очень растрепанными, большие круглые карие глаза, а ее верхняя губа, кажется, заостряется вниз в виде узора, похожего на клюв. Она очень невысокая и несколько худая. У нее перья на локтях, и она носит бело-фиолетовую рубашку с короткими рукавами. Она представляется как Ся и ведет их в свою деревню. По пути они узнают, что большие ядовитые растения, называемые дафтгрейн, вокруг деревни источают настолько сильный запах, что животные держатся подальше. Однако длительное воздействие растений ядовито для человека, и бабушка Ся заболела от этого. Ся объясняет, что она снаружи искала лекарство, которым является растение ИК, и сумела его найти, но обнаруживает, что Шики взял все растения ИК для своих экспериментов. Они встречаются с Санджи и Усоппом, также в той же деревне, где у всех, кажется, есть маленькие крылья на руках. Узнают, что Шики также забирает всех мужчин и молодых женщин в свой королевский дворец, оставляя деревню только с очень молодыми и старой со строгим круглосуточным контролем через большой самодвижущийся Ден-Ден-Муси. Нами. Нами закончила упаковывать рюкзак, надела его и залезла в бассейн с птицей, затем подплыла к углу, нырнула к вентиляционному отверстию и стянула его, прежде чем плыть вместе с птицей. Затем они вошли в озеро, а затем выплыли в воздух, показывая, что вода была на краю. Они упали в другой крупный объект, где несколько крупных морских животных пытались атаковать, пока птица не ударила в воду. Он триумфально взлетел, приземлившись на одно из парящих тел, прежде чем оглянуться и увидеть Нами, плывущую лицом вниз в воде и кричащую. Он отчаянно подлетел и вытащил ее на землю. Он прошелся, прежде чем слегка подтолкнуть ее клювом. Она пошевелилась, прежде чем он быстро начал сильно бить ее клювом, заставив Нами встать и оттолкнуть его. «Выбирайте, это больно». Птица подобрала ее и полетела к краю горы, над которой стояло озеро, чтобы она огляделась, когда ее высадили. Затем она увидела Гаинксанни у подножия горы у леса, трескаться. Прыгнув, Нами посмотрела на лес и увидела большое облако пыли перед тем, как Луффи побежал впереди Санни. «Это солнечно, Луффи». Луффи повернулся, чтобы увидеть Нами, прежде чем броситься к ней. «Нами». К нему присоединились три очень больших скорпиона и лев. «Держись от меня подальше». Птица слетела и шокировала животных, заставив двух пиратов остановиться и оглянуться. Позже Луффи готовил скорпионов, когда Нами переоделась в красный, желтый и зеленый топ и очень короткие шорты, обнажающие части ее ягодиц. «Где остальные?» — она спросила, поправляя шорты. «Я не знаю», — ответил Луффи, поедая мясо. «Я никого не видел с тех пор, как тебя увезли. Кто мог подумать, что ты будешь первым, с кем я столкнусь? Просто расслабься и съешь. Этот скорпион великолепен, верно, Билли?» — Луффи спросил у птицы, которая также ела, прежде чем закричать. «Нет, спасибо», — сказала Нами, подходя к веревке для белья под деревом, и повесила лиф от купальника. «А кто такой Билли?» — «Этот парень, потому что его счет за электричество», — ответил Луффи, потянув Билли за щеку, и его накрыло электричеством. Луффи отпустил и погладил птицу. «Видеть? А да, электричество не действует на парня, сделанного из резины», — сказала Нами перед тем, как подошла к нему. «Так что, мы должны оставаться на месте сейчас, когда мы нашли Санни. Может быть, будет проще, если мы подождем, пока все к нам придут». «Нет уж, это скучно. Фрэнки, Брук и Робин». Трия находится в пустыне, едет на большом мотоцикле Цравдот, прежде чем подойти к Наруто и Джинни в красных плащах с длинными рукавами. «Ой, эй!» — крикнул Наруто, прежде чем они остановились. «Вы столкнулись с другими?» «Нет», — ответил Робин, «когда они сошлись. Мы искали их, вы двое, первые, с которыми мы столкнулись». Затем они продолжили путь к горе, которая выглядела так, как будто на ней стояла деревня. Внезапно рачок перестал их падать. Наруто посмотрел, чтобы увидеть что-то похожее на пыльцу нескольких деревьев, прежде чем услышать Курому. «Это дерьмо пахнет, наверное, поэтому эта рыба остановила Наруто». Курома говорит, что здесь очень грязная Адура. «Она, должно быть, остановила раков», — сказал Наруто, прежде чем они вышли и пошли в город. «И вплоть до большого здания, где собирается множество пиратов, также защищенных ядовитыми растениями. Там они узнают, что Шики планирует выпустить животных на острове Вестблю в Гамбите, чтобы заставить мировое правительство капитулировать. Они также узнают, что, чтобы доказать силу животных, он планирует демонстрацию в деревне на плавучем острове. Между тем, Луффи и Нами присоединяются к остальным в деревне, летя на Билли, затыкая ему нос, чтобы приказ не повлиял на него. Они тоже узнают о плане от жителей деревни, которые, не зная, откуда берутся пираты соломенной шляпы, с облегчением избавляются от монстров. Во время разговора камера Дэн Муси наблюдала за ними с улицы. Позже, когда солнце садится, Нами выбежала и увидела Шики, стоящего на каменной арке, в то время как остальные смотрели на Чоппера в его человеческом обличье. 1. Луффи, отойди, Нами. Наконец-то воссоединились, пупсик, Шики, воскликнула Нами, глядя вверх. Было холодно с твоей стороны бросить нас, куколка. Ты ушел, не попрощавшись. Ты точно знаешь, как задеть чувства мужчины. Заткнись, мерзкий ублюдок, крикнул Санджи. Пора тебе заплатить за то, что обманули нас и вот так похитили Нами. Джихахаха, не могу обвинить меня в том, что я оппортунист. Вы, бакас-идиоты, не цените ее таланты. Три защищает ее, если вы не хотите ее потерять. Я думаю, она знает тонущий корабль, когда видит его, и знает, что разумнее всего оставаться со мной. Я в твоей голове, не так ли, кукла? Я слышал достаточно, закричал Санджи, прежде чем группа бросилась в атаку. Луффи протянул руку, чтобы схватить камень и подтянуться для удара. Гому-гому-но, Писутору, пистолет из жевательной резинки. Шики вскочил, когда Усопп выстрелил в него с помощью кабута. Привет, Торибаши, звезда огненной птицы. Его огонь выстрелил в Шики, который нырнул под него, когда Зара по кругу размахивал мечами. Нанаджуни Пандахо, 72 калибра Феникс. Шики отклонил волны, когда Чоппер подпрыгнул, и его руки стали мускулистыми. Ому поинта, точка руки. Затем он бьет Шики по спине, оставляя отпечатки, похожие на скопление лепестков сакуры. Какуте и Разио Мичери, Славин Россия Металл. Затем Санджи вскочил и ударил Шики ногой в грудь. Паватори Нушута, стрельба из Пуатрина. Санджи нахмурился, увидев, как Шики держит его ногу, от которой идет пар. «В конце концов, вы не такая уж плохая команда», — сказал Шики с ухмылкой. «Для справки, не каждый день кто-то заставляет меня использовать мои руки. Но как только я использую свои придатки, это означает, что ты попадаешь в мир боли». Затем Шики поднял вторую руку, прежде чем Луффи схватил его. «Ракета, ракета!» Шики рванул вперед, когда Луффи и Санджи упали на землю. «Эй, эй, ты все еще не разговаривал с тем парнем, не так ли?» «Не совсем», — ответил Санджи, когда они приземлились, и остальные подошли к ним. «Похоже, вы делаете ложное предположение, что вы мне равны», — сказал им Шики, парив над ним. «Ты побежден, я собираюсь закончить это сейчас». Он поднял руку, заставляя землю вокруг них подниматься и обретать львиные головы. «Шиши Адаши, Чимаки, львиная угроза, узы земли». Луффи начинает наносить удары, прежде чем ударить по голове двойным ударом ладонью, разрушив ее. «Гому-гому Нокьянан, пушка из жевательной резинки». Зара и Санджи подбежали и подпрыгнули. Зара приземляется на ногу Санджи, заставляя его пнуть Зара в сторону Шики, когда Усопп стреляет в него из рогатки. Шики уклонился от атаки Усоппа, когда Зара налетел на него и вонзил свой меч в грудь Шики. Только для Шики, чтобы отклонить его и сбить его с ног. Стены обрушились на них и обвились спиралью. Луффи. Нами подбежала, когда увидела, что остальные торчали из выбитой спирали. Шики плывет вниз и вынуждает Нами воссоединиться с ним, согласившись покинуть их, оставив в живых ее родной город. Усопп, единственный оставшийся в сознании член экипажа, пытается остановить ее, но Шики нокаутирует его. Нами записывает сообщение с помощью тонального набора. Покинув ее, люди Шики убирают ядовитые растения вокруг деревни и заставляют животных разрушить деревню. Ся и другие жители деревни укрылись в подземном бункере. На корабле Шики Нами наблюдает за этим из дворца Шики, очевидно, безразлично одетая в черное платье и чулки. Позже Наруто, Джина, Робин, Фрэнки и Брук пришли в деревню и оживили остальных, прежде чем услышать сообщение Нами. «Пожалуйста, простите меня за то, что я не смог попрощаться со всеми вами напрямую. Я решил присоединиться к команде Шики в качестве их навигатора. Шики – легендарный пират, которому Луффи и вы, ребята, не можете противостоять. Вы только зря потратите свою жизнь, если вы идете за мной. Вот почему я скажу это. Что это, черт подери, такое?» Луффи крикнул, отворачиваясь, когда остальные снова слушали сообщение и закончили его, когда Луффи ударил камень. Позже, в доме Шики, выясняется, что Нами пыталась взорвать растение, защищающее его дворец, но была побеждена ядом с зелеными пятнами, покрывающими ее кожу в нескольких местах. Шики заманивает ее в ловушку возле растения и направляется на встречу с пиратскими капитанами, собравшимися, в то время как острова объединились, чтобы сформировать один большой остров. Во время подготовки церемонии Сакадзуки для объединения флота и тоста за начало операции, команда соломенной шляпы вошла через Санни, разбившуюся снаружи. Все мужчины в черных костюмах держат большие ружья. Наруто в шляпе, и он, и Луффи в куртке через плечо, похожей на плащ, в то время как Робин и Джина одеты в черные платья. Наруто сделал несколько шагов вперед, опустив голову, его шляпа закрывала глаза, когда к нему подбежал мужчина. «Как ты думаешь?» Он замолчал, когда Наруто медленно поднял голову и медленно обнажил светящиеся красные щелочные глаза и более толстые отметины от усов. Наруто схватил мужчину за голову обеими руками и сильно повернул ее, сломав ему шею, и повернул голову в другую сторону. Мужчина упал замертво, когда Луффи встал рядом с Наруто, когда стены рухнули, показывая, что больше мужчин держат мечи. Наруто сбросил пальто, показывая винтовку с рычажным механизмом слева с ремнем на правом плече и дробовик с рычажным механизмом с ремнем на правом плече. Наруто потянулся левой рукой, чтобы вытащить дробовик, прежде чем быстро взвести его и выстрелил, когда экипаж последовал за ним со своими ружьями. Наруто подбежал к мужчинам и выстрелил, прежде чем развернуться, чтобы выстрелить в другого, который пытался выстрелить ему в спину. «Привыкаешь к этому оружию, Наруто? У меня тоже есть, не так много оружейных магазинов продают кунаи и сюрикены. Так что, если я не сделаю их сам, мне нужно выучить их», — ответил Наруто, прежде чем ударить одного человека рукоятью своего дробовика, прежде чем снять винтовку и надеть ремешок, ружье через левое плечо. Затем он начал стрелять в людей в другом конце комнаты, быстро взводя рычаг при каждом выстреле. После того, как у других кончились пули, каждый из них улетел, а Наруто снял верх своего костюма, чтобы бежать с Чоппером и Усоппом, чтобы найти Нами, когда Зара сражался с Индиго, у которого была катана, а Санджи сражался с Скарлетт. Наруто посмотрел вниз и увидел два револьвера в обратном хвате на ремне, прежде чем поднять их на бегу и выстрелить в любого на верхних этажах, прежде чем они вышли наружу. Они запрыгнули на крышу, оформленную в феодальном японском стиле, и увидели больную Нами на деревьях, а рядом с ней Билли с поднятым павлиньим хвостом и молниями, накрывающими его, когда он зажигал запалы, соединенные с динамитными шашками на каждом дереве. Наруто быстро бросился к ней и увидел, что ее прижали стержнями, прежде чем вытащить ее, и побежал обратно, а Билли летел рядом с ним. Бум! Динамит взорвался, оставив в деревьях большую дыру, в которую вбегали крупные животные и врезались в здание. Они прорвались и начали драться с людьми и экипажем. Джина бегала с пилой и прорезала несколько насекомых вместе с Бруком, а Робин ударил бабочку, и она ударила ее пылью, когда упала. Затем Скарлетт схватила ее, когда она упала в обморок перед тем, как выбежать. Наруто и остальные посмотрели на Нами, когда Билли прилетел и поговорил с Чоппером о Шики, имеющим противоядие в своей лаборатории. Внезапно палуба, на которой они находились, рухнула, когда Шики взлетел над ними, прежде чем создать порывы ветра в форме львиных голов. Он послал их атаковать до того, как Луффи в Гиасикенда, второй гир, прервал атаку. «Шики моя, помогите Нами. Хорошо, но я возвращаюсь, чтобы нанести последний удар по голове этой теме, ублюдка», — сказал Наруто, прежде чем они побежали вперед, когда Луффи вскочил и ударил Шики в живот. «Джетта Пистору, реактивный пистолет». Луффи приземлился на Билли, когда тот использовал птицу, чтобы летать, чтобы не отставать от Шики. Впереди остальные забежали в оранжерею, прежде чем поднялись в лабораторию и встретились с Индиго. «Дайте нам противоядие», — сказал Наруто, пока Индиго держал стеклянную бутылку с фиолетовой жидкостью. «Зачем мне это делать?» «Потому что это избавит вас от многих неприятностей». Они оглянулись и увидели Зара, идущего со всеми тремя мечами, прежде чем Хирайсин, летающий бог грома, кунай был брошен в руку Индиго, вызвав появление Наруто. Он взял флакон и свой кунай, прежде чем отпрыгнуть назад, отрывая Индиго обеими руками, когда Зара подскочил и ударил Индиго на мосту. Затем Индиго создал зеленые и фиолетовые шары химикатов, которые он выстрелил в Зара, который разрезал их, прежде чем один взорвался. Как только дым рассеялся, он показал Зара в его кютарю, стиль девяти мечей, после чего бросился вперед, отбивая больше шаров в сторону и врезался в Индиго вращением. Ашура, Угуи, Асура, пронзающее сверло. Индиго влетел в заднее здание, взорвав его. Вернувшись внутрь, Брук, Джина и Санджи задыхались, добивая последнего из животных, прежде чем услышали улюлюканье Скарлетт. Санджи выбежал и увидел его на башне, держащего без сознания Робина. Затем Санджи перебежал через привязанную к нему веревку, быстро подбежал и пробил крышу. Затем он развернулся, нагревая ногу, прежде чем подпрыгнуть и ударил Скарлетт несколькими вращающимися ногами. В унизон шута, стрельба по винизону. Он ударил Скарлетт через крышу, прежде чем увидел, что Робин падает. Санджи нырнул до того, как клон Наруто в его золотой чакре пролетел и поймал ее, прежде чем приземлиться на землю. В ходе битвы Луффи они обменялись ударами друг с другом, прежде чем два клона Наруто схватили Шики и удержали его, прежде чем настоящий Наруто в его золотой чакре упал с очень большим золотым расинганом, спиральная сфера. «Это для того, чтобы взять Нами, твоего сына, сука, груда расинган, золотой расинган». Наруто ударил Шики, отправив его в землю, образовав большой кратер, прежде чем движение затихло через минуту, оставив Шики в земле, в то время как его здания взорвались. Бум! Остров начал падать до того, как жители деревни улетели с большими перьями. Таузин Цанни, несколько дней спустя, Нами в одной из рубашек Наруто с пуговицами вышла на палубу, и ее приветствовали остальные, за исключением Луффи, который сидел на перилах и держал тоновый диск. «Эй, Нами!» Они повернулись к Луффи, который подошел и остановился рядом с Робином и Наруто, поднявшими тональный набор. «Вы хотите объяснить, о чем это было?» «О, это ничего!» Она кричала, сбегая вниз, слегка приподняв рубашку. «Я не могу сравниться с Шики. Мы все умрем. Это действительно неприятная вещь. Ты не закончил сообщение, Луффи, было еще кое-что, но ты ушел», — сказал Наруто, обнимая Робина. Луффи снова проиграл сообщение, заставив Нами преследовать его, а Усоп пытался бросить диск в океан, прежде чем схватить его и бросить, как раз в тот момент, когда играла последняя часть сообщения. «Если ты мне не веришь, тогда докажи, что я не прав, и спаси меня». Глава 30. Насанни. Что теперь? Наруто, который был без рубашки, в выцветших джинсах и коричневых походных ботинках, оглянулся от руля и увидел Луффи в синем жилете, Чоппера, Усоппа и Брука на рыбалке. С Чоппером и ручьем держат сети. Целый день не было ни единого кусочка. «Я видел морского короля на рассвете, который мог бы напугать что угодно», — прокомментировал Наруто, подходя к нему и увидев остальных под деревом за столом. На Нами оранжевая рубашка с оранжевым цветочным узором, жемчуг, белые короткие шорты и сандалии на высоком каблуке. На Джине красное бикини, черный жилет и джинсовые короткие шорты с пристегнутыми высокими каблуками. Робин одета в фиолетовый наряд, состоящий из ковбойской шляпы, рубашки без рукавов с открывающимся вырезом, с широким желтым воротником, покрытым черными концентрическими кругами, подходящих брюк до икры и фиолетовых туфель Мэри Джейн на высоком каблуке. У нее также есть полоса круглых и желтых украшений, свободно свисающих с ее талии. На Санджи свой костюм с зеленым под ее костюмом и бело-синим галстуком в горизонтальную полоску. На Фрэнке фиолетовая рубашка, а Зара одет в расстегнутую белую рубашку с красными полосками. «Нами, мы уже там, я хочу быть на острове рыболюдей. Урисай, заткнись, мы почти у цели». надвигается большая косяк рыбы», — закричал Усоп, прикрывая защитными очками правый глаз. Грозовые облака образовались, когда рыба проплыла под кораблем и мимо них, и образовались водовороты. «Это течение морских змей, соберитесь!» Нами закричала, когда несколько струй воды взлетели и начали наклоняться. «Наруто!» «Понятно!» — крикнул Наруто, пытаясь повернуть колесо. «Блин, не сдвинется с места!» Носики начали двигаться и двинулись к Санни, а остальные атаковали воду, когда она приблизилась. Внезапно один их толкнул и заставил перелететь. «Я вижу это, красная линия!» Луффи закричал, увидев перед ними очень высокую красную каменную стену. «В прошлый раз тоже был шторм», — сказал Санджи, вспомнив, когда он, Луффи, Нами, Зара и Усоп вышли на Гранд Лайн. Когда они добрались до Реверс Маунтин, был шторм. Прежде чем Нами заговорила, перед ними взметнулся большой носик. «Оседлайте волнообразную скайпию». Затем они попали в носик и взлетели, прежде чем подняли паруса, прежде чем Наруто нажал кнопку. «Куда бесута? Цаубде бурст». Они пролетели над водовыпусками и приземлились за пределами шторма, прежде чем подошли к красной линии. Луффи помнит множество препятствий, с которыми пришлось столкнуться команде с момента входа на Гранд Лайн. Фрэнки вспоминает, как он рискнул отправиться в Южный Блю через Реверс Маунтин, а Робин вспоминает, как она вошла в Гранд Лайн через Вест Блю, в то время как Луффи надеется обогнуть корабль вокруг света, чтобы еще раз добраться до стены. Нами предупреждает, что команда находится в опасной близости от Мари Джойс, до масштаба ВМФ. Чоппер, Джина и Усоп плывут по круглой трубе от одной из док-систем, в то время как Зара тренируется, думая о том, как ему с трудом удалось пережить нападение Кумы. Робин, Брук и Луффи садятся на подлодку, чтобы посмотреть, есть ли путь под красной линией или виден ли остров Рыболюди. Позже Нами проверяет, как Робин, Брук и Луффи продвигаются в воде. Скелет-мечник сообщает о чудовище в воде и спрашивает Нами, какие трусики она носит, но она угрожает ему. Когда Луффи, Робин и Брук используют Shark Submerge 3, давление воды повышается с высоты более 500 футов. На солнечном берегу Санджи представляет несколько пирогов из триллер-барка. Нами начинает беспокоиться о том, как добраться до острова Рыболюди, как только появляется Shark Submerge 3. Луффи показывает, что ему, Бруку и Робину не повезло в поисках острова, когда из воды выпрыгнула большая рыба-кролик. Перед тем, как Луффи прыгает на Санни и выкручивает ему руку. Гому-гому-но, Рифуру, винтовка из резинки. Он ударил рыбу в живот, заставив ее упасть, и выплюнул две штуки изо рта, прежде чем Наруто поймал одну из них в свои руки. Он моргнул, когда увидел, что поймал русалку. Это молодая целующаяся русалка Гурами, у нее короткие зеленые волосы и темно-фиолетовые глаза. На ней желто-розовая футболка, обнажающая живот, оранжевый рюкзак, розовый хвост со светлыми плавниками и белый спинной плавник. Он посмотрел и увидел приземлившуюся морскую звезду, стоящую на двух ногах. Он оранжевый и кажется прошитым по его контуру. Его лицо находится посередине его тела, и он носит шляпу, похожую на там шляпу или ростокап. «Ты в порядке?» — спросил Наруто, когда русалка посмотрела на него. «Ты спас нас, ни за что!» — кивнул Наруто. «Это группа человек!» Она закричала, вытаращив глаза, когда Наруто положил ее на палубу. «Извини, я был просто удивлен. Якими, спасибо, что спасла мне жизнь. Кажется, меня всегда съедают морские короли. Я думаю, это был 20-краткий раз. Ты должен это остановить». Усоп прервал ее, прежде чем она моргнула. «Должен быть какой-то способ вернуть тебе долг. О, я знаю, Такаики, у тебя есть?» Она кивнула, прежде чем улыбнуться. «По 500 ягод». Затем морская звезда ударила ее в ответ. «Вы их не продаете». Санджи бегал, взволнованный встречей с русалкой, прежде чем упасть на колени после того, как Усоп поднял Кокора. Луффи засмеялся, уклоняясь от атак Санджи, прежде чем остановиться и схватить морскую звезду. «Зачем тебе говорящая перчатка Кими?» Она улыбнулась, прежде чем объяснить, что он ее питомец и хозяин Пап-Пак. Пап-Пак внезапно вскочил на перила с гитарой и начал петь, поскольку остальные проигнорировали его, поскольку Кими объяснила, что ее мечта стать дизайнером с рубашкой, которую она носит, является брендом Пап-Пак Сриминал. Пап-Пак объяснил, как он может говорить, потому что он думал, что он человек, когда был ребенком, и выучил язык. «Ой, эй, так как вы отсюда, я могу спросить вас». Нами начала говорить, пока Луффи не прыгнул перед ней, размахивая руками. «Нами, Такаики на первом месте!» Кими кивнула, прежде чем вытащить Ден-Ден Муси из своего рюкзака. «Просто позволь мне догнать Хачина!» Она сказала, когда она позвала его, но была удивлена, когда ответил другой мужской голос. «О, этот голос, должно быть, Кими, верно? Это Макура, от простодушной команды Макура. Подожди, я сам не должен так говорить. Почему у вас есть Ден-Ден Муси Хачи?» спросила Кими, когда Макура засмеялся. «Потому что мы избили его с помощью всадников на летучих рыбах. Если вы хотите, чтобы он вернулся, приезжайте на архипелаг Сабади, в воде в 5 километрах к востоку от рощи 44», объяснил он, прежде чем повесить трубку. «Извини, Луффичин, можем ли мы приготовить еду позже? Сначала я должен спасти своего друга», сказала Кими, когда Луффи склонил голову и скрестил руки. «Когда Нами подошла, мы поможем тебе, и под мы я имею в виду их», она сказала, указывая на Наруто и остальных. «Тебе повезло, я люблю тебя, Нами, иначе я бы разозлился, что ты меня используешь», сказал Наруто, когда Нами сладко ему улыбнулась. «Позже база наездников летучих рыб. Дюваль сама, они вернулись», сказал мужчина, стоя перед связанным Фисманом. Он осьминог рыбочеловек с розовой кожей и седыми волосами, уложенными в шипы. У него мускулистое телосложение, на нем куртка с татуировкой красного солнца на лбу. Дюваль – очень крупный мужчина в большой маске с прикрепленными к ней длинными красными пучками. У него мускулистый торс, но худые руки и ноги. На нем открытая кожаная куртка, черные брюки, ковбойские сапоги и длинная меховая накидка. «Я очень долго ждал этого человека и тех пиратов», – сказал Дюваль, прежде чем взглянуть вниз. «Я убью этих парней сегодня». Он закончил поднимать винтовку с копьями в ней. «Давайте приступим к работе и возьмем их», – он кричал, когда все пытались занять свои места. Потом, по пути на базу, Пак-Пак объяснил, что Сабади все еще занимается работорговлей. Прежде чем они подошли к базе в форме подковы и попали в небольшую заброшенную деревню, и увидел кого-то в чернилах, привязанного в клетке посреди гавани. «О, нет, это демонстративно не ловушка», — сказал Наруто, когда Кими окликнула человека. «Хачин». Человек кивнул, прежде чем заговорить. «Я в порядке, Кими, тебе не о чем беспокоиться. Это ловушка развернуться», — он крикнул, когда все, кроме Чоппера, Наруто, Робина, Джины, Фрэнки и Брука, задумчиво смотрели вниз, когда Наруто подошел к Кими. Санджи оглянулся и заорал: «Эй, как дела у Орлонга?» Хачи моргнул, прежде чем ответить. «А, Орлонг? Нет, он, Чу, Кураби и все остальные были захвачены флотом. Я единственный, кто остался». «Так это был ты, а, ты, чертовый кальмар?» спросил, закричал Луффи, когда Хачи выглядел потрясенным, увидев свои растрепанные губы. «Так ты тот проклятый кальмар, который был с Орлонгом. Ты тот продавец Такаики, Хачин?» снова спросил Луффи, когда Усопп объяснил, как вести себя с Орлонгом перед тем, как прибыть на Гранд Лайн, хотя с ним все они дрались. «Эй, кальмар, теперь, когда мы знаем, что это ты, мы тебя не спасем», Луффи снова закричал, прежде чем выдавить следующие слова. «Но, это, правда, что твои Такаики так хороши, как я слышал?» Наруто вздохнул, прежде чем услышал приказ Усоппа повернуть Санни. «Нами-чин». Кими взглянула на Нами, которая вздохнула. «Извини, Кими, но если бы мы знали, что он твой друг, тогда ты не поможешь мне спасти его?» со слезами на глазах спросила Кими, пока Наруто не положил руку ей на голову, снял рубашку и подошел к перилам. «Эн, Наруто, что ты делаешь? Ты не можешь серьезно думать о том, чтобы помочь ему, верно?» Наруто снова посмотрел на Нами, прежде чем взглянуть на Хачи. «Я не собираюсь ему помогать, я помогаю Кими. В конце концов, мы обещали ей, и я никогда раньше не нарушал обещание». Он прыгнул к Хачи и наклонился, прежде чем услышал всплеск и крик. Он оглянулся и увидел 3 рыболюдей, держащих Кими в воде, прежде чем услышал, как Хачи начал стучать по клетке. «Подожди, Кими, я спасу тебя», сказал Хачи, когда Наруто бросил кунай в замок, сломав его. Наруто перепрыгнул и создал клонов, которые уничтожили каждого человека на базе, прежде чем увидел, что Дюваль вышел на большом быке. Оглянувшись через плечо, Наруто увидел других бойцов на летучей рыбе. Затем он увернулся от пули и сбросил шлем с Дюваля, показывая, что он выглядит точно так же, как нарисованный Санджи плакат с розысками. Дюваль продолжает разглагольствовать о том, что обвиняет Санджи во всем, что с ним случилось. Он рассказывает о том, как охотники за головами пришли за ним по приказу морских пехотинцев. Когда Санджи добирается туда, где находится Наруто, Азара, Брук и Луффи прыгают через него, лидер летучих рыб говорит своему врагу, что ему приходилось скрываться всю свою жизнь. Требуя назад свою жизнь, Санджи бьет Дюваля прямо по лицу. Затем Дюваль и Санджи спорят о лице на объявление о розыске, в то время как остальные пираты соломенной шляпы считают, что Санджи повезло. Затем повар кричит, что Дювалю следовало побрить волосы или отрастить бороду, прежде чем охотиться на него. После этого разоблачения Дюваль объясняет, что он и его банда хотели вести повседневный образ жизни и были мелкими бандитами, зарабатывающими на жизнь. Он объясняет, что один из членов его банды отругал девушку за то, что она пролила мороженое, и угрожал ее отцу. По мере того, как их правление продолжалось, морские пехотинцы назначили награду за Санджи, заставив город покинуть город. Сначала Дюваль думал, что жители будут бояться и уважать его, но морские пехотинцы добрались до него, решив, что бандитом является черная нога Санджи. Удивленный, Дюваль попытался сказать морпехам обратное. Разбитый он путешествовал со своей бандой и получил тяжелую травму спины. Дюваль решил гнать Санджи в ад. Санджи схватил лидера летучих рыб за то, что тот навредил Нами и Робин. Затем Дюваль пытается выстрелить из своих гарпунов скорпионов, но повар уклоняется. Затем Дюваль приказывает построить ловушку. Когда всадники на летающих рыбах приближаются, Санджи пинает всадника, но попадает в стальную сеть и утаскивает его под воду. Луффи пытается спасти Санджи, но Зара напоминает ему о его способностях дьявольского плода, поэтому Хачи спешит на помощь. Дюваль указывает на скорость летающих рыб, поскольку они могут использовать кислородные баллоны, гарантируя, что Санджи утонет. Затем Кими ныряет в воду за Санджи. Затем Пап-Пак говорит, что даже если наездники на летучих рыбах и рыболюди быстры под водой, русалки намного быстрее их. Затем Луффи желает русалке удачи. Затем всадники на летучих рыбах поднимают большой якорь, чтобы броситься на Таузинцанни. Фрэнки направляется к штурвалу и объявляет, что было установлено секретное оружие, когда всадники на летучих рыбах бросают якорь. Как только якорь попадает, Фрэнки активирует куриное путешествие, совершая маневры уклонения. Затем Усопп направляется к луку и находит элементы управления с сохраненным оружием. Дюваль с ужасом видит, что в проеме Санни открыта пушка с оружием, нацеленным на убежище. Гаонха, Гаонцаннан. Пушка выпустила воздушный поток, похожий на энергетический луч у основания. Затем Кими подняла Санджи до того, как бык побежал на Луффи, который внимательно посмотрел на него, прежде чем остановить его и впился взглядом, прежде чем бык вспотел и ушел, прежде чем потерять сознание. Затем Санджи подошел и бесчисленное количество раз ударил Дюваля по лицу, прежде чем заставить его влететь в хижину. Позже экипаж поедает красно-розовый торговый корабль Хачи, когда Луффи поглощает Такаяки Хачи. Экипаж наслаждается едой, которую приготовил для них Хачи. Кими также представляет рисовые лепешки и мисо. Нами, похоже, не может попробовать еду и угрожает Хачи. Однако рисовые лепешки ей нравятся. По мере того, как они продолжают свои вкусы, прибывают Дювали и его банда. У Дюваля теперь другое лицо, но с маленькими спиралями на бровях. Лидер хочет поблагодарить Санджи за то, что он изменил его лицо. Теперь, когда у него красивое лицо, и он хочет радужной жизни, перед отъездом Дюваль надеется, что команда спросит, есть ли у них проблемы, прежде чем им будет трудно подмигнуть. Санджи приказывает ему уйти, веря, что он будет счастлив. Затем Дюваль влюбляется в Нами, думая, что она послала ему воздушный поцелуй, но она вытирала соус со своих губ. Дюваль дал им свой номер на случай, если им понадобится помощь перед отъездом. Позже, закончив есть и оставив Хачи уставшим, Кими убирается, и все довольны. Затем за чаем Кими указывает, что команде нужно добраться до архипелага Сабади. Обычно под давлением воды подводные лодки раздавливаются. Пап-Пак объясняет, что есть два пути, чтобы попасть в новый свет. Один маршрут позволяет морским кораблям беспрепятственно проходить через Мари Джойс, но препятствует проходу пиратов. Другой проход – это проход на дне океана, который проходит через остров Рыболюди. Чоппер, кажется, сомневается, но, поскольку Таузинцанни не оборудован для погружения под воду, Кими надеется получить оборудование для корабля, так как внизу красной линии есть большая дыра, которая приведет к острову рыболюдей примерно на 10 000 метров под водой. Кими также отмечает, что кораблю нужно покрытие, чтобы идти под воду. Потом, именно тогда Таузинцанни прибывает на архипелаг Сабади, вокруг которого плавают пузыри. Луффи рад видеть пузыри. Кими указывает, что пузыри вылетают из-под земли. Затем Хачи объясняет, что мангровые деревья прилипают к воде и являются домом для мангровых зарослей Хустли-Мустли. На архипелаге также есть множество городов, а числами отмечены деревья и мосты, соединяющие острова. Корабль прибывает в рощу 41, и Луффи выходит первым. Появляется пузырь, и Луффи прыгает на них. Робин видит, насколько липкая земля. Затем Луффи видит парк развлечений под названием Сабады парк с колесом обозрения, которым одержима Кими, но Пап-Пак отрицает ее. Внезапно пузыри лопаются, и Луффи падает на землю, но затем он вытаскивает голову. Затем Хачи объясняет, что им нужно найти специалиста по нанесению покрытий, чтобы они могли покрыть Таузинцанни. Он также доверяет опытному окрасу кораблей и надеется найти его, но также предупреждает о мировой знати, и что ни при каких обстоятельствах они не должны вступать в бой с мировой знати, даже если они кого-то убьют. Просто посмотри в другую сторону, сделай вид, что ничего не происходит. Продолжение следует. Глава 31. Архипелаг Сабади. В то время как Зара, Усоп, Санджи и Фрэнки остались в Санни, чтобы защитить добычу, которую они получили, Хачи объясняет, что мировая знать также известна как небесные драконы и носит пузырчатые шлемы, чтобы не дышать тем же воздухом, что и обычные люди. Он также объясняет, что архипелаг Сабади – это также место, где все собираются перед тем, как отправиться в новый свет, и что там также размещаются печально известные пираты, без закона, запрещающего пиратский оборот. Он заканчивает объяснять, что штаб ВМФ находится в опасной близости, поэтому им нужно быть начеку. Луффи также замечает повязку на лбу Хачи, прежде чем объяснить, что он и Кими, у которой есть платье, должны маскироваться под людей, чтобы защитить себя. Затем Луффи кладет голову и руки в пузыри входит внутрь, прежде чем он лопнет. Их увидел владелец магазина, а затем показал изогнутый велосипед, который может попасть в пузырь. Затем Луффи управляет байком в пузыре, не ломая его. Затем Наруто вытащил свой кошелек и взял на прокат достаточно велосипедов для всех, прежде чем группа объезжает с Хачи, объясняя, что пузыри не останутся, покинув атмосферу Сабади. Затем Луффи и Чоппер посещают большой магазин булочек с надписью Grand Line First Half. Когда они добрались до рощи 35, Хачи указывает, что это кварталы морских пехотинцев, ожидающих разрешения попасть в новый свет. Купленный товар помещается в пузырчатую упаковку. Хачи говорит, что им нужно добраться до рощи 13. В торговом центре Нами начинает чувствовать, что с Кими что-то дурное предчувствие, в то время как остальные, за исключением Наруто, Джина и Робин, начали гонку. «Я буду следить за ними», — сказал Наруто, прежде чем вскочить и спрыгнуть с деревьев. Затем он обнаружил, что остальные стояли на коленях, когда группа людей шла, держа одного высокого человека с воротником и цепью в лохмотьях. Первая – это женщина, одетая в толстый белый костюм с ручками в виде медали и пузырчатый шлем. Ворот ее костюма украшен цветочным узором с кружевом наверху. Цветочный узор на ее костюме повторяется по бокам юбки. Ее волосы внутри пузыря уложены вверх, образуя завиток над головой. Нижняя половина лица покрыта вуалью, а глаза – светло-оранжевыми тенями. Еще она носит серьги в форме сердца. Это святой Шалрия, знатный народ мира. Рядом с ней пожилой мужчина с завитками вверх. У него черные кудрявые усы и пушистая седая борода и черные оттенки. Он также одет в плотный белый костюм с медальонными кнопками и пузырем над головой. На его костюме была толстая белая накидка. Он также владеет тростью. Это святой Расвард, всемирный дворянин и отец Шалрии. Затем Наруто создал клона, прежде чем говорить. «Иди, скажи остальным, что я буду ходить, чтобы убедиться, что все не выйдет из-под контроля. В любом случае, пока может». Клон кивнул и отпрыгнул. Затем Наруто увидел магазин одежды, затем перепрыгнул и вошел внутрь. Прошло несколько минут, прежде чем он вышел в халате. Мантии в основном синие с белой внутренней частью и состояли из белой майки и белого капюшона, который был соединен с самими мантией, которую Наруто натянул на голову. У него также есть кожаная набивка на плечах, спине, руках и металлические наручи. У них также есть синяя подкладка вдоль туловища и коричневый плечевой ремень с двумя кобурами для пистолетов спереди, одна поверх другой. У него широкий красный пояс, застегивающийся на свободный подвесной ремень, на котором также есть две кобуры для пистолетов с обратной рукояткой. Нижняя часть его мантии, белые брюки и черные ботинки. 1. Затем Наруто прошел по улице, а затем остановился у оружейного магазина и взял 4 пистолета с кремневым замком с 6-камерным поворотом, наши цилиндры и скорострельные спусковые крючки. 2. Затем он положил каждый пистолет в каждую кобуру, затем прошел сквозь толпу и исчез. Остальные сели на корень. Как предупреждает Пап-Пак, если кто-то предпримет действия против небесного дракона, весь штаб дозора будет выслеживать цель с адмиралом, который придет к их помощнику. Затем он объясняет, что небесные драконы произошли от основателей мирового правительства. В этот момент группа охотников за головами замечает Луффи до того, как клоны Наруто в мантиях падают на них, нокаутируя их. Затем он спрыгнул, напугав группу, прежде чем стянуть капюшон. «Наруто, почему ты в них?» – спросил Чоппер, когда Наруто посмотрел вниз. «Я видел, что произошло несколько мгновений назад. Я решил, что с моей высокой наградой мне лучше спрятаться. Я могу сливаться с ними в толпе, не используя чакру», — Наруто объяснил, прежде чем они поехали через рощи и прошел через заброшенную зону в Граве 13, скорее всего, излюбленное место тех, кто хочет держаться подальше от глаз морских пехотинцев, прежде чем попасть в бар на верхнем корне Фа. Встав, Пап-Пак в шоке взглянул на это имя. «Бар грабителей Шакки, Рыли, Шакки», — крикнул Хачи, когда они вошли и увидели, как женщина избивает мужчину. Это относительно стройная и высокая женщина с короткими черными волосами с двумя пучками, направленными вверх, и она курит сигарету. На ней розовая футболка с V-образным вырезом, обнажающая живот с черным пауком на нем, под черной курткой с розовыми линиями, спускающимися по рукавам, с воротником с манжетами в виде крыльев. У нее также есть желтое ожерелье из бисера, брюки с рисунком жирафа и пояс с белым кардиганом, повязанным вокруг него. Еще у нее белые туфли и накрашенные ногти. Это Сикуику или Шакки, владелец бара и бывший пират. «Что я могу для тебя получить?» — она спросила, прежде чем увидеть, кто был у двери. «Это действительно ты, Хачи, я не видел тебя целую вечность». Затем она выгнала мужчин после того, как получила деньги, которые они ей задолжали. Догоняя, Шакки объясняет, что она была пиратом, которого пытался поймать гард, и задавала им вопросы об их приключениях, из которых была сделана бумага, и о том, что Рыли, который также был бывшим, не был там и скоро вернется. «Он должен скоро вернуться, его не было уже полгода, но вы можете поискать его, если хотите. Обычно он ходит в Гроувс 129, или в парк развлечений, ему там тоже нравится», — объяснила она, — «другие приветствуют, желая сначала пойти туда. Теперь будьте осторожны, у вас здесь какая-то печально известная компания. С вашим прибытием в рощах теперь 12 человек с наградами более 100 миллионов. С вами, Наруто Узумаки и Роранозаро в списке, у вас 12, так что там еще 9 человек». Она затянулась, прежде чем продолжить. «У вас был выбор, когда вы пересекали Гранд Лайн. Сюда вас ведут 7 морских маршрутов. И после того, как вы выбрали один, вы следовали своей позе бревна до конца пути. Естественно, эти другие пираты выбрали один из 6 других маршрутов, вы решили не использовать. И поверьте мне, они прошли через столько же проблем, как и вы, чтобы добраться сюда. Независимо от маршрута, вы всегда заканчиваете здесь, на красной линии. И все попадают на этот архипелаг в надежде пройти эту гигантскую грань. Это немного безумие, что лучшие новички мира сделали это здесь в то же самое время, и при этом печально известно». Сделав затяжку и выпустив дым, она продолжила. «На вершине находится Наруто, Луффи, Кит, Хокинс, Дрейк и Ло. Вы все имеете самые высокие награды. Наруто самый высокий с 378 миллионами, а Луффи на третьем месте.